Необыкновенные приключения доктора. Доктор Н, мой друг, пропал. По одной версии, его убили, по другой, он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей, он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе. Как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова издательства 1916 года, две пары носков, фотографии профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман Марья Лусиева «За границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры. Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, так как это интересно». Дальше женские рассуждения на тему о пользе чтения, пересыпанные пятнами от слез. Я не нахожу, чтобы это было особенно интересно. Некоторые места совершенно нельзя разобрать, у доктора Н. отвратительный почерк. Тем не менее, печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их. Само собой, что гонорар я отправлю доктору Н. в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там. Глава первая. Без заглавия. Просто вопль. «За что ты гонишь меня, судьба? Почему я не родился 100 лет тому назад? Или еще лучше, через 100 лет? А еще лучше, если б я совсем не родился? Сегодня один тип мне сказал: зато вам будет, что рассказать вашим внукам. Болван какой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе. И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени». Многоточие, многоточие. К черту внуков! Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода на молодецкие подвиги матроса-кошки. У меня нет к этому склонности, у меня склонность к бактериологии. Между тем погасла зеленая лампа. Химиотерапия спирелезных заболеваний валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть. Многоточие, многоточие, многоточие. Глава вторая. Йод спасает жизнь. Вечер. Многоточие декабря. Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился. К 5 часам дня все спуталось. Мороз, на восточной окраине пулеметы стрекотали. Это ихние. На западные пулеметы — наши. Бегут какие-то с винтовками. Вообще вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят, новая власть тут. Ваша часть. Какая к черту она моя? На Владимирской. Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где моя часть. Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу, какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат: «Держи его, держи!» Я оглянулся, кого это? Оказывается, меня! Тут только я сообразил, что надо было делать. Просто-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад, забор, я на забор. Те кричат: «Стой!» Но как я не неопытен во всех этих войнах, я понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор, вслед трах-трах, и вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора, одной рукой держусь, в другой — банка с йодом 200 грамм. Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот, погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад, калитка, переулок, тишина — домой. Ах, до сих пор не могу отдышаться. Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это уже не знаю. Безумно йода жаль. Глава третья. Ночь со второго на третье. Происходит что-то неописуемое. Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу, слава Богу, слава... Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15, ниже нуля, по Реамюру, с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу, слободка на этом. Мы были посередине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные, пешие, и пушки ехали, и кухни. На кухне сестра Милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед, но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там 2 часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я, доктор, готовлю диссертацию. Ночью сидел, как крыса, притаившись в чужом дворе. Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит? Я убежден, что попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал. Под утро стреляли из пушек. Глава 4. Итальянская гармоника. 15 февраля. Сегодня пришел конный полк. Занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона, Эмфизема. Играл в приемной, ожидая очереди на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик на сопках Манчжурии, но пациенты были страшно смущены и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась, хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон. Эмфизематику лекарства в аптеке сделали в 20 минут и даром. Это замечательно, честное слово. 17 февраля. Спал сегодня ночью. Граммофон внизу сломался. Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой. 21 февраля. Меня уплотнили. 22 февраля. И мобилизовали. Многоточие марта. Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение. Из пушек стреляли под утро. Глава 5. Многоточие, многоточие, многоточие, многоточие. Глава 6. Артиллерийская подготовка и сапоги. Многоточие, многоточие, многоточие. Глава 7. Кончено. Меня увозят. Многоточие, многоточие, многоточие. Из пушек. Многоточие, многоточие и многоточие. Глава 8. Ханкальское ущелье. Сентябрь. Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы, в прорезях гор грозовые тучи, и бурно плещет по камням мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Узун Хаджи, чечен Аули. Аул растянулся на плоскости, на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары — на правом. На вытоптанных кукурузных полях батареи бьют шрапнелью по узуну. Чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями. У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках. Грозовая туча ушла за горы, льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поют водой. Пулеметы гремят дружно, целой стаей. Чеченцы шпарят из аула, бьются отчаянно. Но ничего не выйдет, возьмут аул и зажгут. Где же им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты? С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптанными, выжженными кукурузными пространствами, ударил с флангов терских казачков. Те чуть тёку не дали, но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли. Ночь. Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет, фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая костры. Чем чернее, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит, дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивы и странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве тени в черкесках. Ползут, ползут, и глазом не успеешь моргнуть. Вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, своим, свизгом и... Аминь! Фу, черт возьми! «Поручиться нельзя!» — философски отвечает на кое-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзности этой ночи, сидящей у костра терского третьего конного казачок. «Заскочут с хлангу! Бывало!» «Ах, типун на язык! С хлангу! Господи боже мой! Что же это такое?» Навоз жуют лошади, дул винтовок в огненных отблесках. Поручиться нельзя. Туманы в тьме. Узун-хаджи в роковом ауле.